Жизнь с избытком – это жизнь общения. На прошлой неделе мы рассмотрели мысль, что жизнь избытком во Христе Иисусе является жизнью общения с Богом. Кровью Христа Бог снял с нас вину греха, и теперь мы имеем возможность приходить к Нему и иметь общение с Ним, получая ежедневно благословения, которые Его присутствие дарует нам. С другой стороны, это совершает великое чудо в нашей жизни. После того, как преграда между нами и Богом была удалена, мы начинаем понимать состояние наших сердец, место волнений и тревожной борьбы, которые мы испытывали раньше, до встречи со Христом, мы теперь входим в переживание мира с Богом. Это дает нам возможность иметь мир, который подобно свежим водам заливает наши души. Жизнь делается богатой, чудной, потому что характер Иисуса Христа постепенно формируется в нас, и мы перестаем презирать себя. Чувство духовного удовлетворения и покоя возрастает в сердцах наших, так как мы видим и ценим действие Божие в нас. В некоторой степени мы довольны даже общением с самими собою, в размышлениях, нашем внутреннем человеке. Это, конечно, не влюбленность в самих себя, но истинное общение с Господом Иисусом Христом, пребывающим в нас Святым Духом. Это приносит нам сознание единства с Ним в сердцах наших. Вместо внутреннего конфликта и расстройства родилось новое чувство единства, как результат внутренней чистоты и святости, дарованных нам Богом. При этих обстоятельствах встает вопрос, что же это новое состояние? Это чувство благоволения побуждает нас сделать для братьев наших во Христе. Оно совершает наше общение с верующими, со братьями и сестрами. До познания Господа Иисуса Христа мы не имели общения с верующими. Возможно, мы только знали о них. Нам было трудно понять их помышления. Они не отличались от обыкновенных людей, но все же имели иные идеи. Их стандарт жизни был иным, их ценности жизни отличались от наших. Присутствие их среди нас ставило нас никогда в неудобное положение, потому что мы сознавали в глубине сердец наших, что они имеют нечто в себе, чего мы не имеем. А потом все изменилось. Нашли Христа. Он вошел в сердца наши жить в них постоянно. Хотя медленно, но в действительности жизнь наша изменилась к лучшему. Великая сила Божия действовала в нас, обновляя наши мысли, слова и поступки. Мы почувствовали влечение к людям, которыми раньше не интересовались. Они перестали быть загадочными для нас, потому что мы сами стали похожими на них. Мы почувствовали желание иметь с ними беседы, открывая им свои мысли, особенно о Господе Иисусе Христе. Говоря кратко, мы стали радоваться общением с другими верующими. Апостол Иоанн говорит, что есть самое главное доказательство, что воистину мы являемся детьми Божьими. Апостол говорит, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. При возрастании нашего общения с Богом и любви к Нему, возрастает и наше общение с другими верующими, благодаря любви Божией, которая пролилась в сердца наши Духом Святым. Теперь посмотрим, как Библия учит о том, как мы можем учить общение с другими верующими. Например, апостол Павел так написал в послании к Ефесянам 4 главе с 25 по 27 стих. «Посему отвергши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Поступая честно друг с другом во Христе, мы окажемся помощью один другому. Эта помощь верующим, безусловно, является важной в очах Божьих. Мы все есть члены тела Христова, будучи таковыми. Мы зависим друг от друга во многих отношениях. Все учение Нового Завета по поводу Церкви, тела Его, говорит о плане Божьем, чтобы верующие помогали духовному возрасту других верующих. Апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе 7 стихе говорит: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Божьим». Обратим также внимание на послание к Ефесянам 4 главу с 11 по 15 стих, где он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Это есть очень важная часть Священного Писания, которая передает настоящее значение общения верующих. Это не только люди, говорящие о Боге. Это значит, что каждый верующий проявляет тот дар, который он получил от главы Церкви. Его употребление принесет благословение и помощь другим верующим. Когда Бог видит верующих, поступающих так, радующихся общением с святым вместе, Он также радуется. Псалмопевец так выразился: «Как хорошо и приятно быть братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, как роса ермонская, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Теперь придем к последнему аспекту этого преобразования в наших взаимоотношениях. Это пункт «Наше отношение к миру вокруг нас». Конечно, такая трансформация в жизни нашей должна повлиять на все наши взаимоотношения, даже с неверующими людьми. Библия много говорит об этом, но мы только напомним о некоторых из них. Говоря кратко, жизнь избытком отвечает на все наши нужды вполне и совершенно и помогает нам быть полезными другим верующим. Но она также влечет нас к состраданию и великому духовному, плодному миру вокруг нас. Мы видели Господа Иисуса Христа, как Он есть. Поэтому мы видели людей, как они есть, со всеми их грехами и упадком, нуждающихся и беспомощных. Мы обогатились, получив чудное благословение от нашего Небесного Отца. Можем ли мы это богатство духовное задерживать только для себя? Любовь Христова влечет нас. Мы должны разделить это с другими. Господь даровал нам свою жизнь и безграничное благословение. Поэтому и мы должны разделить их с ближними нашими. В послании к римлянам апостол Павел напоминает нам, что евреи и неевреи получили жизнь с избытком по милости Божией к нам. Каков бы добр и благороден человек ни был, он все же должен принять милость Божию, подобно человеку злому и нечестивому в грехах его, который нуждается в милости небесной. Павел говорит, что Бог заключил всех в непослушание, чтобы всех помиловать. Он также говорит, как и вы были некогда непослушны Богу, а ныне помилованы, то непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Это еще одна великая истина, которую следует изучать внимательно. Сын Божий даровал нам свою чудную жизнь с избытком. С нашей стороны Он ожидает, что мы разделим эту жизнь с другими. Наше отношение к людям мира сего не должно быть враждебным. Мы не можем их ненавидеть, наоборот. мы должны жалеть их. Мы обогатились, а они духовно нищи. Мы имеем жизнь, а они ходят, взявшись за руку со смертью. Может казаться, что они имеют хорошую жизнь, но Бог видит их, что они в тени гнева Его, направленного на них. Ради великой любви, которую Бог явил нам, мы должны любить их, молиться за них, проявлять преображенную жизнь нашу в прекрасном Христе Иисусе, чтобы в конце концов и они были привлечены любовью Его и стали любить Его. Таким образом, наша жизнь с избытком будет передаваться или переливаться в них, и великие планы Отца Небесного совершатся. Наше общение с Ним отразится в общении с другими верующими, а также в нашем участии и помощи неверующим, чтобы и они вошли в общение святых. Аминь.